Глава 72. В течение 3 месяцев, с начала февраля и до конца апреля, Брэндон Моуди часто бывал в Клинтонском колледже. Его нередко видели беседовавшим со студентами в кафе Ротскеллер или в студенческом центре с педагогами или разговаривающим с девушками из общежития. По прошествии этого времени он не узнал почти ничего, что могло бы пригодиться при защите Лори. Однако, возможно, кое-какие факты и смягчили бы ее приговор. Первые 3 года учебы в колледже она была образцовой студенткой. Ее любили и студенты, и преподаватели. К ней хорошо относились, но близко ее не знали. В определенном смысле этого слова, поведала студентка с 3-го этажа общежития, на котором жила Лори. Вполне естественно, что по прошествии некоторого времени друзья довольно откровенны друг с другом и делятся своими впечатлениями о свиданиях, о своих семьях и о своих сокровенных мечтах. Лори была совсем не такой. Она была общительной и хорошо вписывалась в любую компанию, но если кто-то пытался пошутить с ней по поводу Грега Беннета, который был от нее без ума, она тут же отшучивалась в ответ. В ней всегда чувствовалась какая-то недоступность. Брэндон Моуди внимательно изучил биографию Грега Беннета. Из богатой семьи, способной, бросил колледж, решив стать предпринимателем, обжегся и вернулся в колледж. С отличием сдал экзамены по 2 профилирующим дисциплинам. В мае заканчивает колледж. В сентябре собирается в Стэнфорд, чтобы получить степень магистра. О таком муже для своей дочери может мечтать любая семья, думал Брэндон, и тут же вспомнил, что то же самое говорили и об убийце-рецидивисте Тедди Банди. Все студенты в один голос заявляли, что после смерти родителей Лори сильно изменилась, стала печальной и замкнутой, часто жаловалась на головные боли, пропускала занятия, не выполняла в срок домашние задания. Иногда она, проходя мимо, даже не здоровалась, или же смотрела на меня так, словно впервые видела, — говорила одна из студенток. Брэндон никому не рассказывал, что у Лори расщепление личности. Сара приберегала это для суда и не хотела устраивать заранее много шума. Многие студенты отмечали то, что по вечерам Лори куда-то уходила одна и возвращалась довольно поздно. Они обсуждали это между собой, пытаясь угадать, с кем она встречалась. Некоторые сделали простые выводы, отмечая, что на занятия к Эллену Гранту Лори часто приходила раньше времени и старалась задержаться, чтобы поговорить с ним после занятий. Жена декана, Луиза Ларкин, охотно беседовала с Моуди. Именно она намекнула ему на то, что Эллен Грант стал проявлять интерес к одной из преподавательниц, недавно пришедшей на отделение английского языка. Приняв к сведению намек, он поговорил с Верой Уэст, но та не пожелала быть с ним откровенной. «Эллен Грант со всеми поддерживал дружеские отношения», — сказал Уэст, отвечая на вопросы Брэндона, намеренно стараясь не замечать их скрытый смысл. «Внимательно проанализируй все еще раз», — мрачно думал Брэндон. Проблема была в том, что учебный год подходил к концу, и многие старшекурсники, хорошо знавшие Лори Кеннион, заканчивали колледж. Это относилось и к Грегу Беннету. Исходя из этого, Брэндон позвонил Беннету и предложил ему еще раз встретиться для разговора за чашечкой кофе. Однако Грег собирался уезжать на выходные, и они договорились встретиться в понедельник. Беннет, как обычно, поинтересовался, как дела у Лори. «Судя по рассказам ее сестры, довольно неплохо», — ответил Брэндон. «Еще раз передайте Саре, чтобы она позвонила мне, если ей понадобится моя помощь». «Еще одна потерянная неделя», — думал Брэндон по дороге домой. К его большому неудовольствию он узнал, что жена пригласила на вечер гостей. «Я перекушу в Саларисе», — сказал он, несколько раздраженно, чмокнув ее в лоб. «Не представляю, как ты можешь заниматься такой ерундой?» «Отдыхай, дорогой. Тебе полезно будет пообщаться со своими сослуживцами». В тот вечер Брэндон наконец-то получил долгожданную возможность сдвинуть дело с мертвой точки. Он сидел в баре и беседовал со своими коллегами из прокуратуры. Разговор зашел о Саре и Лори Кэньон. По общему мнению, Саре было бы лучше договориться о согласованном признании вины. Если они изменят формулировку на непредумышленное убийство в состоянии аффекта, то Лори могла бы получить от 15 до 30, отбыть треть срока и выйти на свободу к 26-27 годам. Судьей назначили Армона, а он на сделку не пойдет, сказал один из помощников прокурора. И вообще судьи не любят роковых страстей со смертельным исходом, и в этих случаях не скупятся на сроки. Мне бы не хотелось видеть такую прелестную девочку, как Лори Кэньон, за решеткой среди этих отпетых красоток, — заметил другой. Рядом с Брэндоном стоял Оуэнс, частный детектив одной из страховых компаний. Он подождал, пока разговор не перешел на другую тему, затем сказал: «Брэндон, я мог бы тебе кое-что сообщить по секрету». Не повернув головы, Моуди лишь скосил глаза в его сторону. «И что же? Ты знаешь Дэнни О'Тула?» «Дэнни? Брачного сыщика?» «Конечно. Кого же он теперь пасет?» «То-то и оно. Он тут недавно слегка перепил. И, как обычно, разговор зашел о деле Кэньон. Вот послушай». После смерти их родителей Дэнни наняли следить за сестрами. Что-то связанное со страховкой. Когда младшую арестовали, от его услуг отказались. «Занятно», — отозвался Моуди. «Я займусь этим. Спасибо тебе».